Вальдемар Щеглеватых. Следующий месяц Лора была очень занята. Домой часто приходила только переночевать, и бои местного значения с Галей поутихли сами собой. Ольге Тимофеевне она наказала изо всех сил стараться избегать токсичной соседки, в конфликты не вступать и на провокации не поддаваться. Старушка так и поступала. Когда Галя оставалась дома, Тимофеевна прытко собиралась и отправлялась гулять. Благо, весна в этом году выдалась теплая и мягкая. Ну а Лора с головой ушла в работу над каталогом русского искусства XVIII века и, кроме того, писала статью в серьезный журнал. И тут в разгар работы ее вызвал начальник. С Вальдемаром Михайловичем Щеглеватых, заместителем директора конторы, они были знакомы давно. Их родители с незапамятных времен жили в одном подъезде. Щеглеватых-старший служил оценщиком в ломбарде и считался среди соседей знатоком искусства. Время от времени они обращались к нему с просьбами оценить вещи, которые собирались продать, или просто приходили поболтать с образованным человеком за рюмочкой чая о вечных ценностях. Михаил Иосифович был субтильным, низкорослым и неимоверно шустрым. С Лорой они часто встречались по утрам. Пока ученица съезжала по перилам, Михаил Иосифович в припрыжку спускался по лестнице. Но когда девочка выбегала из парадного, Щеглеватых уже нигде не было видно. Иногда она успевала увидеть мелькнувший далеко впереди знакомый плащ, но и только. Мамаша Щеглеватых, напротив, была дамой габаритной и не ходила, плыла. Михаил Иосифович смотрел на нее влюбленными глазами и называл королевишной. Она шила на дому, что также считалось делом почетным и прибыльным. Долора Солонца ходила к ней перешивать свои платья или заказать новые для дочери. Снимая мерки, Сара Борисовна учила соседку жизни. «Ты носишь учителю?» «Нет». «Дорогая моя, запомни, не подмажешь, не поедешь. Подумай о ребенке. Ты мать». Мама, краснея и стесняясь, несла учительнице подарок. Лора ненавидела такие дни. Ей почему-то было ужасно стыдно. Она не могла смотреть учительнице в глаза и чувствовала себя униженной. Сама Сара Борисовна постоянно что-то носила в школу и делала это спокойно, на виду у всех, ничуть не смущаясь. Не смущался и отпрыск этой семейки с громким именем Вальдемар. Он был всегда расслаблен, вальяжен и снисходительно добродушен. Комплекцией он пошел в мать, а поднявшись довольно рано по служебной лестнице и заняв статусную должность, быстро погрузнел и обрюзг. Щеглеватых-младший был старше Лолы на 9 лет, но считался другом детства и на правах этого самого друга позволял себе в общении с ней то вольности, то строгости в зависимости от ситуации. Он единственный называл ее Дорой, и в его устах это сильно напоминало дуру. Лора злилась и даже поначалу с переменным успехом боролась с его, как ей казалось, снобизмом. А через какое-то время догадалась. Щеглеватых отлично понимает, что его манера общения граничит с хамством, а также то, что это неприемлемо, особенно в их профессиональной среде. Позволяя ему некоторые вольности без фривольностей, она, в свою очередь, приобретала право нарушать субординацию и открыто манипулировать им, когда нужно было от него чего-нибудь добиться. Разумеется, в благих целях. Она приняла правила их с Вальдемаром игры, поэтому делала вид, что не замечает звуковой идентичности между Дорой и Дурой, проявляя снисхождение к его слабостям. Тем более, что опять же на правах подруги детства наедине называла его Вовчиком, и это хоть немного уравнивало счет. Каких-то матримониальных поползновений от друга детства в свою сторону она не опасалась. Вальдемар выбирал в любовницы исключительно страшных женщин. Недоумевающим приятелям объяснял, что живет по завету Пруста, призывавшего оставить хорошеньких женщин мужчинам без воображения. У него самого воображение было хоть отбавляй. Последняя пассия, которую он увел у богатого итальянского мужа, была поразительно безобразна, но при этом дьявольски умна и харизматична настолько, что брошенный муж 2 года пытался вернуть свое сокровище, посылая ей цветы, слезные письма и коробочки с бриллиантами. «Дорочка дорогая!» — приветствовал ее Вовчик. «Заходи, не стесняйся!» И помахал рукой. Миролюбиво улыбнувшись и проглотив «Дорочку», как 2 капли воды, похожие на «дурочку», Лора присела к столу. «Так», — протянул начальник, — «хочу тебя, моя прелесть, заслать в музейчик один заштатный». «С какого перепугу?» — Лора выгнула бровь. «Помнишь, год назад вы с Гаврилой Чернышевским делали каталог по 18 веку, и в одном районном музее в запасниках нашли несколько полотен с неопределенной атрибуцией. Одно из них проходило как «Девушка с вазой» неизвестного художника. Ну, вспоминай. Девушка анфас, телом чуть налево, перед ней на столе ваза с цветами, правая рука на столе. Сюжетец немудрёный. Но и он считывался плохо. Что-то припоминаю. У них еще на заре советской власти в конце 20-х хранилище затопило. Многое погибло, в том числе каталоги. Поэтому атрибуция послевоенная, когда тех, кто что-то помнил, не осталось. Так вот, Гаврила эту девушку с вазой окучивал-окучивал и доокучивался. Вчера он выдал, что автор — модная в 18 веке художница, вся из себя французская Элизабет Вижелебрен. Причем картина не что-нибудь, а портрет графини Анны Сергеевны Строгановой. И не просто портрет, а парный, к портрету ее муженька, который эта Лебрен написала в Вене в 793 году. Лора вытаращила глаза. «Ты имеешь в виду парный к портрету Григория Александровича Строганова, который в Эрмитаже висит?» Вовчик молча кивнул. «Да этого быть не может! Портрет Анны Строгановой еще в 20-х годах прошлого века потерялся!» «Не совсем так, Дорочка. Ты же помнишь, в 44-м году он мелькал на аукционе». «Так это был американский аукцион. Как портрет мог у нас очутиться?» «Авторский повтор или копия?» «Верую, ибо абсурдно?» «Вот только не надо в меня Тертуллианом тыкать», — взъярился Вальдемар. «Я к тому, что это может быть просто какая-нибудь Авдотья Ермолаевна Спичкина», — не сдавалась Лора. «Вот ты и выяснишь». «У них на районе что, своих спецов нет?» «Алонсо, о чем ты? У них на районе 100 лет картина в запасниках гибнет». «Если до сих пор не собрались, значит, нет». «А почему Гаврила Николаевич не едет?» «Он там уже был». «Полотно в плохом состоянии. Кракелюр не слабый. Потрескался не только лак, но, возможно, и красочный слой. Изображение едва просматривается. Потоп, я же говорю». «Гаврила Николаевич...» «Вот черт, не могу к его имени привыкнуть. Не слабое, видать, чувство юмора у его родителей. Чернышевский сотрудник молодой, неопытный и увлекающийся. Причем постоянно. На месте ничего не выяснил и картину не привез. Не смог, понимаешь, принять правильное решение». «Неубедительно убеждаешь», — подумал Вовчик, пожевал ус и посмотрел в окно. «Там хорошо, там воздух свеж», — вдруг сочинилось у него в голове. «Там люди ходят цвета беж». Получилась ерунда. Вальдемар поднапрягся. «Там хорошо, там месяц май, а ты сиди тут, подыхай». Получилось лучше. Он развеселился. Заметив это, Лора пододвинулась поближе к столу, уселась поосновательнее и приготовилась стоять до конца. «Если ты измором решила взять», — сходу разгадал ее маневр начальник, — «то я сбегу через задний проход». «Я тебя и там достану», — пообещала Лора. «У меня работа ушами льется». «У всех льется». «У меня еще статья в ВАКовский журнал. Сроки проходят». «У всех сроки проходят. У меня вообще скоро климакс». «Иди к черту, Вовчик, я не шучу». Щеглеватых молчал. Лора поняла, что вопрос закрыт, но не могла не сделать последнюю попытку. «Вальдемар Михайлович», — начала она, набрав побольше воздуху. «Не поминай меня в суе, Алонсо. Начал свирепеть начальник, но остановился и продолжил уже мягче. «Ты пойми, кроме тебя никто с этим ребусом не справится. Ты, несомненно, лучший специалист по портрету XVIII века. А потом подумай, это же открытие. Найти картину, которую наши современники видели только на картинке». «А ты знаешь...» Договорить он не дал. «Не знаю. Иди уже». Клора поплелась к выходу и уже оттуда съязвила. «Как это ты не знаешь? Ты же бог. Ты повсюду». И показала руками. Узнав о командировке, Ольга Тимофеевна слегка похныкала, а потом решила на время отсутствия Лолки, королевы воинов, съездить в Тихвин, погостить у подружки с работы, которая, выйдя на пенсию, переехала к дочери и теперь жила в большом коттедже, занимаясь воспитанием внуков и выращиванием цветов с поэтическим названием «клематисы». В глуши забытого селения подруга скучала. Внуки доставали ее неимоверно. Кроме того, демонстрировать дивные клематисы и хвалиться селекционными успехами оказалось некому. Поэтому робкое предложение Тимофеевны приехать в гости было встречено с небывалым энтузиазмом. Узнав, что за мадам Тимофеевну можно не волноваться, Лора отправилась в поход за славой.